имя Израиль. Одним очень важным учреждением израильского государства в мае 1948 года было имя, эти иудейские лидеры дали той стране. Они могли назвать ее народом Сиона или обетованной землей, но они назвали ее Израилем. Израиль – это имя почета, данное Господом Иакову. Это действительно идеальное пророческое имя, в полное значение которого израильский народ войдет после того, как они переживут то же самое переживание, которое пережил Иаков в ту ночь, когда Бог изменил имя из Иакова на Израиль. Разрешите мне напомнить вам об этом таинственном деле, записанном в книге Бытие, 32 главе, с 22 по 32 стих. В ту ночь, в ожидании встречи со своим братом Исавом, когда его сердце было полное беспокойства и страха, Иаков после того, как перевел свою семью и все, что имел через поток и овок, имел это удивительное переживание. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэль, ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Какое значение всех Божьих поступков с его народом завета? Какое истинное значение той ночи скорби и страдания и смерти в Европе с 1939 по 1945 год? Не являются ли они Божьим борением с ними, чтобы привести этот народ Иакова к концу самого себя? Но мы читаем, что Иаков противостоял, даже как народ противостоит теперь. Но как та ночь окончилась с Иаковом, и наступил рассвет нового дня с новым именем, так сыны Иакова пройдут через их длинную ночь печали и скорби. В тот чудесный день, когда взойдет сын праведности с исцелением на его крыльях, тогда Израиль, не Иаков, прилепится к нему, могущему, их пронзенного Мессии, и скажут: «Не отпустим тебя, пока не благословишь нас». И тогда, преодолев, они будут благословенными и будут сами преодолевать. В 12 главе книги пророка Осии Дух Божий проливает дальнейший свет на это странное переживание, которое Иаков имел той ночью в Пануэле. Там мы читаем, что Иаков возмужал, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с ним. Из этого места мы познаем две истины. Первую. Кто был этот могущий муж, который боролся с Иаковом, и кто имел божественную власть благословить его? Это было явление Сына Божия перед его воплощением. Он был никем другим, как вечным Сыном Божиим, который, когда пришла полнота времени, принял плоть и обитал с нами, чтобы люди могли взирать на славу Бога в лице Мессии Израиля. Вторую истину мы познаем секрет, как Иаков после того, как он сначала одолевал, боролся с Богом, и человеков одолевать будет. Он плакал и умолял его. Он плакал о своем прошлом, об испорченности своей природы, и извращение его жизни. Все это он исповедал, когда сказал: «Мое имя Иаков». Он умолял о прощении, о благодати и силе новой жизни, когда он ухватился за ангела, говоря: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Вот как Иаков стал Израилем, принцем, имеющим силу с Богом и человеками. Вот как он преодолел. Он преодолел таким же самым путем, как беспомощный маленький ребенок преодолевает сильного отца, которого он оскорбил и огорчил. Ребенок не делает это, противясь отцу, или предлагая извинения за свои грехи, но бросаясь в руки своего отца с печалью, раскаянием и любви. Какую картину имеем мы здесь? Это была ночь, Иаков остался один. Таинственный муж боролся с ним. Этот таинственный муж — это ангел, это существо Божие. Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Имя Иаков означает «хитрый обманщик», «интригант», «плут». Что же означает Израиль? «Эл», мы знаем, является именем в единственном числе, принадлежащим Богу. В первом стихе Библии оно стоит во множественном числе. «Вначале сотворил Бог, Элогим, небо и землю». Израиль поэтому означает «принц с Богом». Народ, состоящий из сынов из Иакова, некогда станет истинным Израилем. Это произойдет, когда окончится время язычников. Народ Иакова пройдет через переживания борьбы, но Писание говорит нам, придет от Сиона Избавитель, тот же самый муж, который боролся с Иаковом, и отвратит нечестие от Иакова. Обратите внимание, сказано нечестие от Иакова, не Израиля. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Припоминаете ли вы предложение в повествовании борьбы Иакова с могущественным мужем, когда записано в 32 главе книги Бытие, и остался Иаков один? В тот грядущем дне избавления народа Иакова народ останется один. Армии мира будут стоять против остатка Израиля, оставшегося после бедственного времени Иакова. Народ будет почти уничтожен, когда явится тот же самый муж. Послушайте, что он говорит, как записано иудейским пророком Захарии. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, и на дом Иакова, и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления». И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбять о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме. Когда остаток, который останется от народа после бедственного времени Израиля, будет исповедовать и плакать о своих прошлых грехах и воззрить на того, которого пронзили, тогда народ действительно будет Израилем, принцем, имеющим силу с Богом и людьми. Тогда, в том грядущем дне, когда Иаков станет Израилем, они опять увидят Пенуэл, что означает «лицо Бога». Тогда они будут в Вифлееме, это означает «дом Божий». Какое славное будущее ожидает Израиля как народ, и какое славное будущее ожидает отдельного иудея и язычника, который позволит Богу изменить его из Иакова на Израиля. Как это может произойти? Через исповедь, что мы Иаков, что мы согрешили, и тогда отдать самих себя на милость и любовь Божию. Я умоляю вас, схватитесь за этого самого таинственного мужа, который боролся с Иаковом. Иаков спросил, «Как имя твое?» Имя его Ишуа Гамашия, святый Израилев, твой Спаситель. Он Мессия, который извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Для того, чтобы он мог праведно простить наши грехи и сделать нас принцами с Богом. Веруйте в него, и вы будете иметь жизнь вечную, прощение грехов и тысячу других благословений. Вы будете Израилем, принцем, имеющим силу с Богом и с людьми, и будете преодолевать. Бесчисленное благословение ожидает израильский народ в том будущем времени, когда Бога-человек, их Мессия, вернется и спасет их как народ. И что за благословение наше, индивидуальных иудеев и язычников, когда мы здесь доверимся этому самому Бога-человеку, который боролся с Иаковом столетия тому назад? Божие слово Аврааму, что в нем благословятся все племена земные, не окончится и не может быть исполненным, пока народ не является Израилем. И мы, как личности, не можем быть духовным благословением для других, пока мы таким образом благословлены святым Израилевым, Сыном Божиим. Мы все еще впереди Иакова в истории Израиля. Они еще не Израиль, принцы, имеющие силу с Богом и с людьми преобладающие. Также не являемся мы, как отдельные личности, являемся ли мы иудеями или язычниками, пока и если мы не встретимся лицом к лицу с победителем Иакова. Это ночь для иудейских людей, как народа и для всех отдельных личностей, пока мы не посмотрим на Спасителя Мессию для спасения. Муж, неизвестный для иудейского народа и для всех неспасенных личностей, борется с ними 2000 лет. Кто этот муж? Он ангел Завета, обещанный Мессия, единственный Спаситель. Его имя Иешуа Гамашия Иисус Христос. Мы умоляем вас верить в Него, чтобы грехи ваши не только были искуплены, покрыты, но прощены и забыты. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Шалом.